Эпилог. В главнейшем историческом музее гремел праздник. На фасаде были густо развешаны гирлянды цветных флажков и фонарей. На ступенях парадного входа разместился духовой оркестр, музыканты которого старательно дудели в трубы, особенно в геликоны. Иван Дадоныч в небесно-голубом костюме, в сияющих как зеркало ботинках, открывал выставку. Говорил перед собравшейся публикой и камерами-микрофонами журналистов складно, как по писаному. «Мы открываем важную для музея экспозицию, посвященную русским сказкам, фольклору. В связи с грандиозным событием прежде всего хочу представить автора этого великолепия, нового куратора музея, мою, так сказать, правую руку, Марию Степановну Искусную!» Дадоныч пригласительным жестом показал на девицу-красу. Небогатый сарафан, шитый серебряной нитью, и непышная русая коса делали из этой красавицы королевну. А гордая посадка головы и огромные, как озера, спокойные глаза. «Здравствуйте!» — лучезарно улыбнулась Мария Степановна. «Мы далеко не все знаем про сказочных персонажей, таких как Баба-Яга, Змей Горыныч, Кощей, Соловей-разбойник, Кикимора и Леший и других. Но все же мы знаем достаточно, чтобы познакомить с ними широкую публику. Приглашаю всех вас на экскурсии, в сказку. Милости прошу!» Куратор выставки махнул рукой в широком рукаве. На мгновение из него высунулась хитрая мордочка домовушки Катьки, но никто, кроме Марии, этого не заметил. Двери новой экспозиции распахнулись как по волшебству. Публика потекла в зал, минуя мощные дубовые двери и вывеску «За твердыней», писанную не простыми буквами, а золотыми. Посетители, среди которых затерялись Сенька с Бабзиной, чинно ходили по музейным залам, изумлялись, внимательно всматривались. Уж больно выставка была хороша. Все экспонаты как живые. Серебряными монетами переливалась сияла чешуя на теле змея Горыныча в натуральную величину. Все три его башки были разными. Одна свирепая, с устрашающе раскрытой пастью. Другая — задумчивая, похожая на профессора. А третья — веселая, с выбитым зубом и по-хулигански обаятельной улыбкой. В стеклянном кубе скромно стояла ступа Бабы-Яги, второй век до нашей эры. В пояснении к экспонату было указано, материал, из которого сделана ступа, науке неизвестен. Чучело соловья-разбойника, обросшего перьями и угнездившегося на ветке, мало походило на безобидную пташку. Усатая разбойничья харя, то ли кабана, то ли прохиндея, нагло улыбалась. Ржавый Кощей выглядел как настоящий. Сенька сразу узнал редкую седую поросль на черепе и два красных глаза, сверкающих как головешки. Кощей стоял на полусогнутых, и было понятно — это долго не протянет. Переходя от одного экспоната к другому, Мария, наконец, остановилась у панно во всю стену с изображением двух всадников. Один, в кольчуге поверх русской рубахи, сидел на коне свободно и ловко, замахнувшись копьем для решающего удара. Другой, закованный в железные латы, перекосился в сторону. Вот-вот упадет. Лицо почти поверженного всадника было землисто-серым и злым. Зато победителя художник изобразил румяным добрым молодцем с залихватским чубом. «Обратите внимание на картину. На этом фрагменте эпохальной битвы художник запечатлел миг победы царевича над Кощеем», — прокомментировала Мария. Ее особо никто не слушал. Зрители отвлеклись. Все-таки картина на этой выставке была не самым интересным экспонатом. «Кстати, в соседнем зале представлена точная копия иглы, в которой была заключена смерть злодея. — добавила искусница. «Простите, чего копия?» — громко уточнил Никитос, которого Сенька тоже притащил на выставку. Мария едва заметно усмехнулась. «Копия иглы, в которой заключена смерть Кощея». «А где оригинал?» — продолжал любопытствовать Никитос. «С которого копию делали?» «Эта информация — профессиональная тайна. Прошу, пройдемте». Группа экскурсантов, гомоня и толкаясь, влекомая Марией, потопала дальше. Впереди всех бежал Никитос. Уж больно ему не терпелось взглянуть на настоящую Кощееву иглу. Ну хорошо, не настоящую, но почти. Иван Додоныч задержался перед панно с самодовольной улыбкой, разглядывая чубастого доброго молодца с румянцем во всю щеку. То есть самого себя. Директор втянул живот, выпятил грудь колесом. В таком виде читалось некоторое сходство с его прототипом на картине. Таким Додоныч нравился себе гораздо больше. Налюбовавшись, директор отправился на голос Марии в соседний зал. «Здесь представлены ключевые персонажи всеми нами любимых сюжетов», продолжала экскурсию куратор. Она указала на фигуру Яги. «Это моя любимая героиня. Мы очень мало знаем о ней. А между тем, она — сокровище русских сказок. И удивительный человек». Мария посмотрела на Ягу с нежностью. И пошла дальше. «В следующем зале представлены образцы старинной вышивки. Я объясню значение некоторых традиционных славянских узоров». Отбившись от толпы посетителей, словно от стада, Сенька оказался один в пустынном зале. Он подошел к Еге и едва слышно произнес: «Можно, все ушли». Восковая Ега вдруг ожила, зашевелилась, яростно потерла нос. «Чуть не чихнула, еле сдержалась. Приметил кто?» «Не», — улыбнулся Сенька, — «я внимательно следил, все норм». Ега обрадовалась, потрепала мальчишку по голове. «Пора мне. Нельзя кикимору с лешим без присмотра оставлять. Они ж как дети малые. Не поссорятся, так подерутся». Сенька, понимающе, улыбнулся. Баба-яга, разминая затекшую поясницу, поковыляла прочь из зала. За ней бесшумно двигалась ступа, еще один экспонат. «А Марии передай. Пущай мое чучело на место вернет. Сил моих нет на публике представляться». Сенька согласно кивнул. Яга распахнула дверь и вышла на балкон. Кряхтя, забралась в ступу. «Ну, я полетела». Кадушка с Ягой взлетела стремительно и вертикально, как стрекоза. Раз — и она превратилась в точку в небе, вроде комара. Сеня проводил бабу-ягу грустным взглядом. Все-таки жаль, когда сказка заканчивается так прозаично. В дверях вдруг появилась бабзина. После капельницы с молодильным яблочком она сменила халат на спортивный костюм, занялась йогой и начала изучать китайский язык. С каждым днем она выглядела все здоровее и моложе. Скоро должны были вернуться родители Сеньки. Он боялся, что они бабзину не узнают. «Ну, ты чего отстал?» — спросила бабушка внука. «Пойдем скорее, там так интересно. Все главное пропустишь». Сенька радостно кивнул и пошел следом, не заметив, как... В пустой стеклянной колбе, оставшейся от ступы бабы-яги, за неимением экспоната вдруг появился младший лейтенант Митрохин. Он распластался по стеклу, с трудом помещаясь внутри. Его руки и ноги были вывернуты причудливым образом, используя все свободное пространство музейной витрины. Митрохин прилип носом к стеклу и вращал глазами, стараясь понять, где это он оказался. Оценив ситуацию и решив, что это не то, что ему нужно, он миллиметр за миллиметром стал протискивать руку с пузырьком, стараясь донести ее до носа. Наконец ему это удалось. Митрохин втянул ноздрями знакомый аромат и снова исчез, как не было. Если вдруг вы встретите младшего лейтенанта Митрохина, не пугайтесь. Сообщите по адресу: город Новотвердынск, 2-я Зеленая улица, дом 7, корпус 2, квартира 33. Там вестей о нем ждет Мария Искусница. А вы думали, она забыла о несчастном полицейском, заблудившемся в пространстве? Вовсе нет. Сообщите ей, что Митрохин жив-здоров. Мария будет рада. Читал Игорь Князев.